«Стой, где стоишь, варяг!» — раздался за Славкиной спиной звонкий женский голос. «И повернись! Медленно!» В голосе этом было столько уверенности, что Славка действительно повернулся медленно. И правильно сделал. Прямо ему в живот смотрела острая головка арбалетного болта. На таком расстоянии, да еще в темноте, увернуться было невозможно. И сбить болт мечом тоже слишком близко. «Я знаю тебя, варяг!» Это была не женщина, мальчишка лет 13. Красивый мальчишка, светловолосый, синеглазый, маленький викинг. Славка ни на миг не усомнился, что стоит ему дернуться, и парнишка нажмет на спуск. Чем-то этот юный скандинав напоминал самого Славку, и в глазах его Славка прочитал, он будет не первым врагом, которого убьет маленький викинг. «Я тебя знаю, варяг». «А я тебя нет», — спокойно ответил Славка. Мысленно он прикидывал свои возможности. Возможностей было не больше, чем если бы арбалетный болт уже пришпилил его к бревенчатой стене. Одно обнадеживало. Парнишка должен был выстрелить сразу. Любой отрок, оказавшийся один на один с матерым гриднем, в одиночку завалившим троих викингов. Сам Славка на месте отрока выстрелил бы, не задумываясь. А этот не испугался. Храбрость, гордость, уверенность в своей силе. «Я Олаф», — сказал мальчишка. «Ярл Сигурд, воевода Вальдемара, мой дядя». Сигурда Славка знал. Серьезный воин, очень опасный. «Я видел, как ты бился», — сказал мальчишка. «Ты очень хорошо бился». «Я видел, как ты говорил с канунгом Вальдемаром. Ты очень хорошо говорил с ним. Но я, будь я на твоем месте, Рус, вел бы себя не хуже». «Верю», — согласился Славка. «Да, храбрость и гордость. Парень, видимо, вообразил себя героем саги. Может, удастся его уболтать, чтобы он расслабился, и тогда скрутить. Не убивать, просто связать и...» «Ты быстрый и сильный», — произнес Олаф. «Но вряд ли ты сумеешь меня перехитрить, и боги твои тебе не помогут». «Бог», — возразил Славка, — «просто чтобы что-то сказать. Я христианин и верю в единого Бога». «Я видел христиан», — заметил Олаф. «Они не похожи на тебя. Много говорят о своем боге, и у них совсем нет чести. Из них удобно делать трелей». «Из меня трель не получится», — усмехнулся Славка. «Всякое бывает», — задумчиво произнес мальчишка. «Меня вот сделали трелем. Правда, я тогда был совсем маленький». И добавил после паузы, без всякой гордости, как факт. «Я убил этого человека». «Ты пришел к дочери полоцкого ярла?» «Да», — не стал отрицать Славка. «Как? У тебя есть крылья?» «У меня есть руки. Я влез по стене». «Верно», — согласился Олаф. «Я бы тоже так смог. Я хорошо лазаю. Когда мы с матерью жили во простодире, никто не приносил столько птичьих яиц, сколько я». «А зачем ты пришел к дочери ярла, варяг Богослеев? Из удали?» Славка покачал головой. «Я хочу ее спасти», — сказал он. «Вряд ли ты поймешь. Я люблю ее, Олаф». «Я понимаю», — с оттенком печали произнес юный скандинав. «Я знаю, что такое любить и терять того, кого любишь». Сказано было так, что Славка сразу поверил, знает. Этот маленький викинг много успел повидать за свою короткую жизнь. «Я бы позволил вам уйти», — сказал Олаф. «Но эта женщина — наложница канунга, его собственность, рабыня. Я не могу тебе позволить обокрасть того, кому я присягнул». «Эта женщина — полоцкая княжна», — возразил Славка. «Княжна не может быть рабыней». «Даже сын канунга может стать рабом», — произнес Олаф. «На некоторое время. Если она настоящая княжна, то вернет себе свободу. А теперь назови причину, по которой я смогу сохранить тебе жизнь. И сделай это быстро, потому что скоро сюда придут». «Потому что ты не хочешь меня убивать», — очень быстро сказал Славка. «Этого недостаточно». «Этого довольно. Славка заставил себя расслабиться и говорить медленно и неторопливо, как скальд. Если Алаф вообразил себя героем саги, то он должен видеть в Славке такого же героя, но рангом пониже. «Тот, кому суждено править», — неторопливо произнес Славка, — «должен прислушиваться к своим чувствам, потому что его чувства, его желания, особенно непонятные, — это больше, чем просто хочу или не хочу. Истинный правитель чувствует волю Бога, а это выше ума и выше любых объяснений. Я враг, я убил твоих людей. Они не мои люди», — перебил юный скандинав. «Пусть так, но ты ел и пил с ними, а со мной нет. Но я все равно знаю о тебе больше, чем они». «Что ты можешь знать обо мне?» — сердито спросил Алаф. «Главное», — твердо произнес Славка. Он решился, и теперь все зависело от того, угадал он или нет. «Я знаю, что ты сын Канунга». «Даже сын Канунга может стать рабом». Алаф вздрогнул. «Сейчас выстрелит», — подумал Славка. Но Алаф не выстрелил. «Кто тебе сказал?» «Никто». Славка старался говорить спокойно и уверенно. «Кто мог мне сказать, если даже твой князь об этом не знает?» Он опять попал в цель. «Конечно, не знает. Владимир осторожен. И еще более осторожен его дядька Добрыня. Со скандинавами они в союзе. Дать приют беглому сыну Канунга — лучший способ поссориться с Канунгом правящим. Кто там сейчас правит у Нурманов?» Славка поднапряг память. Как и все у него в роду, Славка много знал о том, что творится в мире. Торговые караваны воевода Серегея ходили на все четыре стороны света и отовсюду приносили вести. За Нурманами же следили особо, не меньше, чем за ромеями. Итак, Нурманы. Канунгом у них сейчас Харальд Серая Шкура. Славка помнил, что этот Харальд на пару со своим братом Гудрёдом прикончили другого нурманского канунга. Об этом говорили киевские нурманы, когда Славка был еще в детских, лет 5 тому назад. На память Славка никогда не жаловался, поэтому имя убитого канунга вспомнил даже спустя столько времени. Тем более, что имя это было какое-то смешное. Хрюкви, Брюкви, Трюгви. Точно, Трюгви. Правда, о том, что у канунга был сын, вроде бы не говорили ничего. Опять терять Славке было нечего. «Ты сын канунга, Алаф Трюгвисон», — заявил он уверенно. «И ты будешь канунгом, потому что твои боги заботятся о тебе. Прости меня, Господи, за то, что назвал богами нурманских кровожадных бесов. И помогают тебе принять правильное решение. Это значит, что ты тоже станешь канунгом». Мальчишка расцвел и одновременно надулся от гордости. Купил его Славка. «Ты верно говоришь», — произнес он гордо. «Ты вещий?» «Да», — охотно согласился Славка. «Я унаследовал дар у отца. Он великий воин и великий ведун, воевода Серегей. Ты верно слышал о нем?» «Слыхал», — кивнул Алаф. 3 дня назад на Перу мой дядя Сигурд и воевода Добрыня много говорили о нем. Говорили, что это твой отец помог Вальдемару стать ярлом Хальмгарда. Почему же ты служишь его врагу? Иди на службу нашему канунгу, и он подарит тебе палачанку. Он щедрый». «Возможно, и щедрый, — подумал Славка, — если речь идет о золоте. Но если дело касается женщин, не особо. А Рогнеда, вдобавок, единственная наследница Полоцкого княжества». Однако вслух Славка сказал другое. «Я присягнул Ярополку. Не дело для мужа бросить своего канунга в трудную минуту. Даже из-за женщины, которую любишь». Алаву Славкин ответ очень понравился. «Ты первым назвал меня канунгом, богослев сын Серегея», — сказал он, опуская арбалет. «За это... Я не только не стану тебя убивать, но обещаю, когда я стану канунгом, то сделаю тебя ярлом и наполню твои руки золотом. Запомни это, богослейф. А теперь уходи. И не забудь о том, что я сказал, когда Вальдемар убьет твоего канунга. «Это мы еще посмотрим», — подумал Славка. Удача снова была на его стороне. Теперь осталось только скрутить юного канунга, забрать Рогнеду и... Удача Алава оказалась ничуть не меньше Славкиной, потому что не успел тот сделать шаг, как снаружи раздались громкие голоса. «Беги!» — шепнул Алав, скидывая арбалет. Славка ударом ноги распахнул дверь, которую как раз собирались открыть. Воина, который тянул дверь на себя, отнесло шага на три. Славка кинулся в темноту. Другой воин, бородатый скандинав с копьем, размахнулся, чтобы метнуть копье в Славкину спину, но тут в плечо его ударила арбалетная стрела. Викинг уронил копье и взревел. «Ты спас его, дубина!» — пронзительно закричал Алав. «Тюлень безмозглый!» Викинг тупо уставился на маленького Нурмана. К счастью, он не был берсерком, который сечет все, что подвернется под руку, и вдобавок вовремя вспомнил, что мальчишка — племянник Сигурда. «Кто это был?» — спросил второй скандинав, поднимаясь с земли. «Лазутчик! Человек Роговолта! Что вы стоите за ним?» И бросился в сторону ворот. Он успел заметить, что Славка побежал не к воротам, а к гриднице. «Тревога!» — завопил подстреленный викинг. «Враг в крепости! Лови! Бей!» К тому времени, когда в башне появились Владимир с Сигурдом, двор Полоцкого Кремля уже был полон множеством бестолково снующего народа с факелами и клинками наголо. Обгоняя гридни, Владимир кинулся к лестнице. Взлетел наверх, перепрыгнул через убитого Нурмана, ударил в дверь с разбега облитым кольчугой плечом. Дверь, ослабленная подрезанной петлей, рухнула с грохотом. Князь ворвался внутрь. Рогнеда прижалась к стенке, забилась в угол. Владимир, налитыми кровью глазами, оглядел горницу, кинулся к окну, выглянул. Потом обернулся, уже не так стремительно. «Кто здесь был?» — спросил он, нависая над княжной. «Никого не было», — испуганно проговорила Рогнеда. Владимир схватил ее за подбородок, вздернул голову, глянул в глаза. «Не лги мне, рабыня!» «Я не рабыня!» — Рогнеда отбросила его руку. «Я княжна!» Нехорошая усмешка растянула губы князя. «Ты, девка-подстилка! Ну-ка!» Владимир толчком опрокинул ее на ложе, задрал рубаху до подбородка, смял жесткой рукой молочной белизны грудь, цапнул между ног. Рогнеда лежала, не шевелясь, глядела вверх на закопченную потолочную балку. «Вот теперь хорошо», — похвалил Владимир, — «будь послушной, и я тебя не обижу». Если бы он заглянул сейчас в глаза своей полонянке, то увидел бы в них такую свирепую ненависть. Но Владимира сейчас привлекали другие прелести.